Гейб. Канун Рождества. В Миннесоте идет снег. Еду на максимальной скорости, на которой могу, но получается все равно медленно. Дорогу трудно разглядеть через лобовое стекло, хотя дворники двигаются в бешеном ритме. За окном ожившая сказочная мечта шестилетнего мальчика. Снег под Рождество. Сегодня ночью придет Санта-Клаус с огромным мешком с подарками для всех мальчиков и девочек. Звонит детектив Хэммилл. Сообщает, что двое его людей постоянно дежурят у дома. Рассказывает, что это за место. Пока никто не попадал в поле зрения полицейских. К моему приезду собрана уже целая группа. Человек 10 парней, по словам Роджера. Его лучших сотрудников. Для этих мест предстоящая операция — грандиозное событие. Такое случается здесь нечасто. Вновь мыслями возвращаюсь к Еве. Я уже 1000 раз прокручивал в голове эту ситуацию. Продумывал слова, которые произнесу, сообщая благую весть. Внезапно меня осеняет, что эта весть может стать вовсе неблагой. Ведь Ми может не оказаться в доме, или она погибнет в ходе операции. По десяткам причин все может пойти не так, как запланировано. Я выезжаю на берег озера Верхнее, когда ребята Роджера уже начинают нервничать. Детектив собрал, кажется, всех, кого мог. 6 отправил прочесывать лес. Остальные окружили дом по периметру. Операцией он руководит лично. Видимо, хочет кому-то что-то доказать. До моего приезда никому не стрелять. Распоряжаюсь я и гоню машину дальше. Автомобиль заносит. Мне с трудом удается выровнять колеса. Я волнуюсь из-за того, что меня могут задержать проблемы на дороге. Но больше всего меня нервирует металлический тон детектива Хэммилла. Этот человек предан делу. Горд правом носить оружие, даже больше, чем я. Сегодня сочельник, Хоффман. У моих ребят тоже есть семьи. Сделаю все, что в моих силах. Солнце садится, надвигается тьма. Мне кажется, я лечу, как ракета, ломая ветки, рассекая пласты снега, в котором несколько раз увязаю. Шины проскальзывают, выбрасывая в воздух лед и земляное месиво. Эта чертова машина меня угробит. Я спешу. Я понимаю, что должен добраться до Тэтчера, прежде чем это сделает Хэммилл. Неизвестно, на что способен этот мерзавец.